Вокруг умирал Гранитоград, и имперские кулаки, как и все живое, покидали его. Они были частью предсмертных судорог, уходили последними. Имперская гвардия бежала на морских транспортах и десантных шаттлах, а вскоре эвакуировали и взлетные полосы флота. Имперские кулаки уходили последними. Когда они сядут в громовые ястребы, чтобы вернуться на орбиту, в Гранитограде не останется людей. Промышленный город казался огромным пятном размером с полконтинента. Его мануфакторумы вздымались словно исполинские соборы, посвященные имперской жажде боевых машин и оружия. Капитан Хамандер не испытывал любви к этому унылому, бесчеловечному месту, но ему ужасно не хотелось оставлять город ксеносам. Мануфакторум Сигма был последним очагом сопротивления, теперь он горел. Орудия чужаков выпустили лучи багрового света в разбитые витражи. Вспыхивала сама сталь опор. Пламя внутри отбрасывало странные тени от горящего скелета огромного здания. «Братья, перекличка! Мы не можем вас ждать!» Хамандер возглавлял почти две роты имперских кулаков. Всю седьмую и отделение четвертой, пятой и девятой. Он был капитаном седьмой, старшим офицером. Но один человек не мог вести такую армию. Каждый отряд отступал отдельно, брат прикрывал брата. Руны подтверждения вспыхнули на зрачках. 17 отделений имперских кулаков уже погрузились. Технодесантники и их ученики еще были на земле и наблюдали за запуском 8 громовых ястребов ударной группы. «Мы не бежим», — сказал Вокс-командер, добравшись до задней рампы командного ястреба. Десанта штурмового корабля в золотых и черных цветах его роты. «Мы вернемся и обрушим на них огненный дождь. Когда ксеносы будут праздновать победу, мы сокрушим их сердце и развеем прах по ветру». Хамандер оглянулся на мануфакторум. Ксеносы уже были здесь. Мерцал свет, преломлялись и восстанавливались изображения. Благодаря продвинутому силовому полю, отражавшему взор, чужаков было почти невозможно застрелить. Их не заботил и огонь, хотя вокруг разваливалось здание. Несомненно, у них от этого была защита. Тысячи чужаков наступали широким фронтом, более широким, чем могли представить имперские командующие. Коварством и вероломством, но ксеносы тайно провели в Гранитоград целую армию, которые продвигались по районам, которые еще не контролировали. Они возьмут город почти нетронутым, поскольку Империум отступил, и тогда имперские кулаки вернутся. Возможно, пройдут часы, а возможно дни. Когда ксеносы станут уязвимы, они вырвут сердце их руководства. Космодесантникам просто нужна была хорошая цель. Они вернутся. Хамандер поклянется в этом, как только они выберутся из города, и боевые братья станут ему свидетелями. «Мы под обстрелом!» — закричал Вокс-технодесантник Махаон. «Уклонение!» Хамандер смотрел через закрывающуюся рампу ястреба. Вспышки лазерного огня сверкали в горящем мануфакторуме. Разряд пробил хвост кровавой звезды. Корабль самого капитана. Гимн Дорна взлетел последним, унося из города имперских кулаков. «Звезда ранена, но летит», — доложил Махаон. «Гнев Девлана подбит, он падает». Хамандор бросился к амбразуре и увидел, как гнев Девлана накренился. От разбитого двигателя градом полетели осколки. Корабль вошел в плоский штопор и рухнул среди антенн на крыше мануфакторума. «Это отделение от Альтибия», — сказал капитан. «У них знамя», — сообщил Махаон. «Мы должны вернуться». «Нет», — раздался голос штурмового сержанта Лапифа. «Нам приказано отступать. Нет смысла посылать боевых братьев на смерть». Икона Талькибе еще горела на ретинальном дисплее капитана, но связь прервалась. «Он жив», — сказал Хамандер. «Тогда отомстим за него. Не умрем с ним. И позволим знамени седьмой роты попасть в руки ксеносов», — возмутился Махаон. «Я не вернусь на фалангу, склонив голову и зная, что позволил ксеносам осквернить символ нашей чести, зная, что я не сделал ничего. И сколькими братьями ты пожертвуешь, чтобы что-то сделать?» «Замолчите», — приказал Хамандер. «Выбирать мне». «Я пойду с тобой», — сказал технодесантник. «Вниз, в огненную печь, я пойду. Ты останешься с флотом и уведешь нас с этого мира». «Не делай этого», — сказал Лапиф. «Потерять знамя — меньший позор, чем впустую погубить боевых братьев. Одно можно искупить, но не другое. Отдадим его ксеносам и отомстим за Талькибия. Он еще жив, он сражается один, но его братья мешкают вместо того, чтобы обрушить свою ярость на врага». «Я сказал, замолчите, я ваш капитан!» Хамандер сжал край амбразуры, глядя на мануфакторум Сигма. Он еле видел место падения гнева Девлана, груда обломков, пробивших крышу и упавших на верхние этажи. Гладкие гравитанки чужаков показались из-за горящего здания и направились туда. «Мне нужны 20 братьев», — сказал капитан. Он оглянулся на имперских кулаков в своем ястребе, боевых братьев отделения Сартана. После тяжелого пути через горящий мануфакторум они были заляпаны сажей и грязью, и теперь он просил их вернуться туда. «Мы идем не ради победы», — обратился к ним капитан, — «но ради будущего, ради братьев, которых вдохновят наши дела в этот день. Я прошу многого». «Не очень», — возразил сержант Сартан. Он потерял челюсть в бою почти 20 лет назад, и теперь его частично искусственный голос скрежетал, что полностью устраивало сержанта. «И любой из моего отделения, который не пойдет со мной, встретится со мной на том свете». «Со мной штурмовое отделение Мартеза», — сказал Махаон. «Он вызвался идти с нами». «Тогда мы готовы. Сажайте гимн. Махаон, веди золотой кинжал за нами». «Не мне оспаривать твой приказ», — проворчал Лапив. «Но я прошу тебя, не как имперский кулак, но как друг. Хорошей жизни этого не стоит, твоя жизнь этого не стоит». «Лапив, отбей мое тело», — ответил командир. «И если оно не будет сжимать знамя седьмой, то не горюй слишком долго». Два громовых ястреба, гимн Дорна и золотой кинжал, отделились от взлетных кораблей имперских кулаков и устремились навстречу огненной буре. Они спикировали к улицам перед мануфакторумом, чтобы уйти с прицела артиллерийских танков-чужаков, собиравшихся вокруг главных ворот. Полуразрушенные улицы были завалены обломками и случайными телами. Стычки вспыхивали в Гранитограде прежде, чем армия ксеносов начала наступление, словно это была увертюра к кровавому представлению. Возможно, для чужаков это и было представлением, произведением искусства на холсте поля боя. Говорили, что война для них танец, а жизнь или смерть не так важны, как мастерство, с которым они шагали. Гимн Дорна развернулся, посадочные двигатели закружили пыль. Взвыли главные двигатели, и штурмовой корабль ринулся вперед, пронесшись по открытой земле к мануфакторуму прежде, чем вражеские танки успели прицелиться. Хамандер вцепился в опору, когда корабль ворвался в главные ворота горящего здания. Вокруг сомкнулась красная дымка. Взвыли сирены. Ястреб петлял между стропилами и упавшими колоннами. Пламя было повсюду. Оно рвалось с потолка и стекало в огромные озера на полу. Огромные ряды машин казались островами. Золотой кинжал взмыл к потолку, задел крылом колонну и потерял управление. Он врезался в стропила и исчез в граде обломков. «Чтоб тебя, Махаон!» – заорал капитан. Гимн взлетел через огромную дыру в потолке. Верхние этажи были лабиринтом офисов, боковых часовен и жилищ адептов, и все горело. Задняя рампа громового ястреба опустилась. Нагретый воздух обрушился на Хамандера, когда он выпрыгнул, выхватывая силовой топор из ножен на спине. Даже с фильтрами шлема легкие обожгло. Без авточувств и улучшенного зрения капитан бы не видел в дыму ничего. Пламя было белыми вспышками среди монохромного хаоса. Визор жертвовал цветом, чтобы засечь движение. Из дыма выбирались боевые братья отделения Мартеза. Капитан увидел среди них Махаона, заметного по громоздкому силуэту доспеха мастера кузни и серворуке. «Махаон!» – заорал командир. «Ты должен был высадить братьев и взлететь!» «Золотой кинжал пал», — ответил технодесантик. «Я не могу летать без скакуна. Судьба решила, что я должен сражаться вместе с тобой. Странно, что судьба заставила тебя не подчиняться. Мы сможем обсудить это на фаланге». Оба отделения высадились. Сержант Мартес собирал братьев, которые хоть и выглядели помятыми и обгоревшими, но все добрались до верхних этажей мануфакторума. Хамандер увидел, что последний воин отделения Сартана высаживается из гимна Дорна. «Взлетай!» — крикнул пилоту в вокс капитан. «Присоединись к флоту!» Гимн не мог сделать ничего, без линии огня некуда было наводить орудие. Он вылетел из дыры в крыше мануфакторума, а высоко над городом, в верхней атмосфере, мчались серебристые искры, остальные громовые ястребы. Выстрелы пробивали резные деревянные стены и груды горящих бухгалтерских книг. Мимо пронеслась ракета и взорвалась, опалив стену. «Рассредоточиться и выступаем!» — закричал командир. «Будьте начеку!» «Они ищут нас или Тальтибия?» – задумался сержант Сартан. «Мы скоро узнаем». Он увидел в огне одного из чужаков. Они носили облегающую броню из красных и оранжевых изогнутых пластин. Треугольные зеленые глаза смотрели с багрового шлема. В руках было оружие явно чуждого дизайна. Ствол с широким дулом был подключен к яйцевидному энергетическому ранцу, окутанному проводами и схемами. На нагруднике мерцал драгоценный камень. Все эти чужаки носили на доспехах драгоценности. «Огненные драконы!» – зарычал сержант Мартес. Имперские кулаки стреляли во все стороны. Чужаки бежали на них сквозь огонь, выпуская багровые лучи. В такой близкой огненной буре они были смертоносны. Воин отделения Сартана, брат Клосс, упал, когда разряд расплавил его доспех и вышел из спины, оставив дымящуюся дыру. Хамандер врезался в горящую стену, круша дерево, и набросился на чужака, который целился сквозь нее. Его вес поверг чужака на колени, и капитан ударил топором, отрубив руку ксеносу. Свободной рукой он схватил чужака за лицевую пластину, пробив пальцем глазницу. Затем он сдернул шлем, разорвав провода и клапаны. Чужаки были пародией на людей, длинные худые головы с большими глазами, словно у хищной кошки. Некоторым это казалось красивым. На языке Империума ксеносов звали Эльдарами, но Хамандер не думал, что они вообще заслуживают имени. Он прижал Эльдара к полу рукоятью топора и схватил за лицо, а затем одним рывком сломал шею. «Я вижу его!» – закричал один из космодесантников Мартеза. «Тальтибия, я вижу его! К западу от нас!» Капитан спрыгнул с чужака, имперские кулаки уже бежали через обломки. Выстрелы болтеров рассекали проходы, где лежали тела мертвых ксеносов. Пало и двое космодесантников. Фузионное оружие огненных драконов расплавило доспехи и вскипятило кровь. Теперь и Хамандер видел Тальтибия. Он держал знамя седьмой роты как можно выше, но был ранен, почти лежал на спине и стрелял во все стороны, но не вслепую. Он был окружен. Чужаки выскакивали из огня так быстро, что глаз едва мог уследить, и рубили сержанта серебристыми мечами. Они двигались, словно акробаты, в доспехах цвета кости. Длинные маски обрамляли гривы рыжих волос. Тальтибий попал в одного чужака, рухнувшего в огонь, но десяток клинков пробили его доспехи. Вокруг лежали изувеченные воины, бронированные руки и головы были отсечены и горели. Хамандер уже видел, как погибают боевые братья, но с каждым разом это казалось все хуже. Рогалдорн научил первых имперских кулаков сдерживать и направлять гнев, высвобождая его лишь тогда, когда единственным тактическим вариантом была яростная атака. Сейчас боевые братья отделений Сартана и Мартеза следовали этому завету, бежали к врагу сквозь пламя, клинки стучали о керамиты, болты пробивали горящие стены, чужаки падали на землю, керамитовые сапоги крушили шеи. Сержант Мартез пронзил живот ксеноса силовым мечом. Махаон спокойно шел, выпуская очереди из штурмового болтера, выкованного им на фаланге. Эльдары бежали к нему и падали, сраженные благословенными снарядами. Хамандер промчался сквозь хаос и присел рядом с Тальтибием. Сержант был одним из самых могучих воинов под его руководством и, вероятно, представлял бы орден на следующем пире клинков. Теперь он умирал. Одна рана рассекла лицо от лба до губы, другая вскрыла живот, внутренности блестели в огне. Тальтибий поднял измученное лицо и огляделся. «Нет! Мы с тобой, брат! Мы не оставим тебя! Нет, капитан! Ты должен был уйти! Бросить нас! Здесь тебя ждет лишь смерть! Нет, Тальтибий, ни одного брата не бросят умирать, пока жив он и еще один имперский кулак! Проклятие! Хамандер! Сколько жизней ты отдал чужакам, чтобы умереть рядом со мной! Брат, им не достанешься ни ты, ни знамя! Знамя! Ты пожертвовал жизнями ради него? Горстки шелка! Хамандер, ты мог бы совершить подвиги, одерживать великие победы и теперь отверг их ради этой глупости!» Имперские кулаки собирались вокруг Тальтибия и Хамандера. Эльдары исчезли, упорхнули сквозь пламя, уйдя от шквального огня. «Мы выберемся отсюда», — сказал капитан. «Заберем тебя и знамя, и братья будут славить тебя как героя. Я мертв. Оставь меня. Возьми знамя. Умри с ним в руках». Хамандер вздернул сержанта на ноги и потащил. «Братья, найдите путь вниз. Найдите нам место для посадки». Весь мануфакторум содрогнулся. Копье багрового света пробило пол, яркая вспышка окутала все. Когда она исчезла, перед Хамандером была дыра там, где стояли его имперские кулаки. Они исчезли, испарились. Из колонны огня и мерцающего марева поднялся зверь ростом с троих человек, закованный в раскаленный доспех, который шипел и сыпал искрами. Он нес корону из искаженной кости и латную перчатку на руке, с которой капал бесконечный поток крови. В другой был огромный меч, покрытый чуждыми, сверкающими рунами. Клинок выл жутко, оглушительно. «Это их бог!» — пытался перекричать звук Махаон. «Призванный на войну! Ведьмовство, братья! Чуждое ведьмовство!» Имперские кулаки быстро пришли в себя после внезапного явления полубога. Болты врезались в расплавленную шкуру, похоже, без всякого эффекта. Взор пылающих зеленых глаз мелькал с одного космодесантника к другому, и если Хамандер и мог что увидеть на нечеловеческом лице, так это презрение и гнев. «Ты не получишь знамя!» – заорал капитан. «Никто не получит, пока мы живы!» Полубог ударил мечом, и Хамандер перекатился на бок, поймав клинок силовым топором. Полетели искры, силовое поле боролось с энергией меча. Полубог был силен, чудовищно силен, и капитан ощутил, что его теснят. «Нас будут помнить, когда твой род забудут», — зарычал Хамандер. «Помнить, когда все, знающие о тебе, станут легендами и прахом». Чужаки прорывались с нижних этажей. У одних были цепные мечи и более тяжелая, пластинчатая изумрудная броня. Другие, в черни и пурпуре, медленно шли сквозь пламя, наводя ракетные установки. Выжившие имперские кулаки закричали боевые кличи и ринулись в бой, поля из болтеров. Полубок рванулся вперед и опрокинул Хамандера. Его клинок опустился, словно гильотина, отражая пламя и вид умирающих боевых братьев.